Эпилог. Я видел, как родился слух в таинственной утробе. Под солнцем ярким брошен он среди холмов Гадроби, где разбежались овцы от волчьих злых ветров, и пастухи трепещут пред шепотом песков. Вот он открыл глаза, взглянул, и сердце стало кремнем, когда ворота в никуда тень бросили на землю. Я видел, родился этот слух в сотни тысяч сердец города голубых огней. Рыбак. Рождение слуха. Солнце превратило туман в сияющий белый щит над озером. У берега на волнах покачивался рыбацкий баркас. Вот-вот прилив снимет его с гальки и унесет на глубину. Молоток помог скворцу взобраться на кучу камней, где они теперь сидели. Взгляд целителя задержался на фигуре быстрого Бена, который стоял, ссутулившись, и смотрел на что-то за озером. Молоток проследил за взглядом чародея. Семя луны низко парило на горизонте. Солнце окутало золотистой дымкой грубую базальтовую глыбу. Целитель хмыкнул. «На юг летит. Интересно, к чему бы это?» Скворец прищурился против света и начал массировать виски. «Опять голова болит?» — встревожился молоток. «В последнее время уже не так сильно», — отмахнулся седой солдат. «Меня скорее нога твоя беспокоит», — проворчал целитель. «Мне бы с ней как следует поработать, а тебе некоторое время не ходить, не нагружать ее хотя бы». Скворец ухмыльнулся. «Ну, вот будет время», — проговорил он. Молоток вздохнул. «Тогда мы ею и займемся». С поросшего лесом склона послышался крик вала. «Летят!» Целитель помог скворцу подняться. «Да ладно», — прошептал он. «Могло быть куда хуже, верно, сержант?» Скворец мрачно посмотрел на город за озером. «Троих потеряли. В целом, не так уж плохо». Молоток скривился, словно от боли, и промолчал. «Ну, за дело», — проворчал скворец. «Капитан Паран ненавидит опаздывать. И, может, маранты нам принесут добрые вести? Неплохо бы для разнообразия, верно?» С берега быстрый Бен смотрел, как молоток поддерживает сержанта по пути вверх по склону. «Может, пора?» — подумал чародей. «В нашем деле, чтобы выжить, нельзя расслабляться. Лучшие планы работают внутри чужих планов. Когда нужно блефовать, блефуй по-крупному. Но вторую руку держи так, чтоб никто не видел, что в ней». Чародей почувствовал укол сожаления. «Нет, не пора еще. Надо дать старику шанс передохнуть. Нельзя позволять себе оборачиваться. Это всегда не к добру. План-то уже готов». «И скворец просто зайдется воем, когда его услышит», — прошептал себе под нос Бен. Капитан Паран слышал остальных на берегу, но даже не шевельнулся, чтобы присоединиться к солдатам. Еще не время. Общение с взошедшими подарило ему это новое чувство времени. Или, может быть, дело в атотораловом мече, который теперь висел у него на поясе. Но как бы там ни было, Паран чувствовал ее. Уже не маленькая девочка, а подросток. Пухленькая, как и следовало ожидать. Глаза под тяжелыми веками обманчиво спокойны, когда она смотрит в утреннее небо. «Я приду за тобой», — пообещал Паран. «Когда мы раздавим этого панионского провидца и его растреклятую священную войну, я приду за тобой, рваная снасть». «Я знаю». Капитан окаменел. Голос в голове не принадлежал ему. Или нет? Паран подождал. Подождал еще. «Рваная снасть?» Только тишина в ответ. «Эх, воображение, только и всего». «Выдумал, что ты вспомнишь довольно о своей прежней жизни, чтобы возродить чувства, которые когда-то ко мне испытывала, и снова испытать их. Я просто дурак». Он поднялся и снова посмотрел на могилу Лорн, небольшой холмик из камней и гальки. Встряхнул веточки и рыжую хвою с одежды. «Только посмотри на меня. Прежде агент адъюнкта, теперь солдат». «Наконец, солдат». Паран улыбнулся и пошел по склону вниз к своему взводу. «Что ж, тогда буду ждать солдата». Паран остановился, а затем с улыбкой двинулся дальше. «А вот это, — прошептал он, — уже точно не мое воображение». Торговый корабль шел вдоль южного берега, к дельте реки и Тхаврану. Калам оперся на планширь, глядя на далекие заснеженные вершины гор на севере. Рядом стоял другой пассажир, непримечательный и неразговорчивый. Убийца слышал звонкие голоса Апсалар и Крокуса. Оживленные, они крутились один вокруг другого в нежном танце, которому еще только предстояло найти подходящие слова. Калам медленно и недоверчиво улыбнулся. Он давным-давно не видал такой невинности. В следующий миг рядом с убийцей возник Крокус. Маленький демон дяди цеплялся за плечо юноши. «Кол говорит, что столица империи, Унта, такая же большая, как Даруджистан. Это правда?» Калам пожал плечами. «Наверное, но уродливее в разы. Только не думаю, что нам доведется туда попасть. Иткокан расположен на южном взморье, а Унта в Картуловой бухте на северо-восточном побережье. А ты уж заскучал по Даруджистану?» По лицу Крокуса пробежало печальное выражение. Он посмотрел на волны. «Только по некоторым людям там». Убийца хмыкнул. «Тут я тебя понимаю, Крокус. Демоновы кишки, ты только глянь на скрипача. Сидит, будто ему кто-то отрезал руку и ногу». «Апсалар до сих пор не может поверить, что вы ради нее на это пошли. Насколько она помнит, в вашем взводе ее не слишком-то любили». «Ну так это ведь была не она, верно? Эта девочка-рыбачка из какой-то нищей деревеньки, и она оказалась очень далеко от дома». «Она больше, чем просто рыбачка», — пробормотал Крокус. Он держал в руках монетку и рассеянно вертел ее в пальцах. Калам бросил на мальчика острый взгляд. «В самом деле», — с каменным лицом протянул он. Крокус вежливо кивнул. Он поднял монетку и посмотрел на выбитый там профиль. «Ты веришь в удачу, Калам?» «Нет», — буркнул убийца. Крокус счастливо улыбнулся. «Я тоже». Юноша подбросил монетку в воздух. Оба смотрели, как она плюхнулась в море, блеснула разок и окончательно скрылась в волнах. На корме разрушитель круга удовлетворенно кивнул. Этим вестям угорь обрадуется, не говоря уж о том, что испытает огромное облегчение. Затем разрушитель круга снова посмотрел на запад и задумался, какой она будет, жизнь, в которой ему больше не придется скрываться от мира. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло.